Глава 13. Ехали в тишине. Не тянуло что-то обсуждать случившееся. Марон пытался было завести разговор на привале, но Витал с Черимом молчали так угрюмо, что он тоже умолк. Горы все близились. Огромные, неприступные с виду, страшные, такие родные. Где-то там, в той стороне, стоял наш замок. Теперь на его месте лишь груда камней. Я знаю, горно-могучие разобрали большие валуны к большим, маленькие к тем, что помельче. Они знают в этом толк. И, может быть, когда-нибудь помогут заново сложить стены, как это не раз бывало в прошлом. Горючий порошок не давал мне покоя. Право, я не помнила, чтобы отец хоть раз упоминал о том, что в замке хранится нечто подобное. Опасная ведь штука. Надежнее было бы держать ее в какой-нибудь пещере поодаль или хотя бы в дальнем поселении. И потом старик Раве сказал, что подвалы уцелели, хотя и упустили. То есть взрыв случился не там, а в самом замке. Но где именно? Говорили, опытные горняки могут так рассчитать заряд, чтобы расчистить завал точно в нужном месте. Сколько же нужно горючего порошка, чтобы вековые стены попросту рассыпались? Куда его нужно заложить? Наверное, в какие-то слабые места. Есть же ключ камни, на которых держится весь замок. Пускай мама и уверяла, что это просто сказки. Но раз так, значит, злоумышленник очень хорошо знал Сайтор и мог пробраться туда, куда не пускают обычных гостей. А порошок? Вот его как раз мог привезти прибывший обоз. Трудно ли спрятать несколько мешков среди другого товара? Другое дело, что вазы обычно не разгружали, если это были не припасы для самого нашего замка. Или подарки, пришло мне на ум. Тогда мешки могли бы оттащить в кладовые. Кухня недалеко. А где кухня, там и огонь. Наверное, это можно было устроить. Даже в Сайторе мог оказаться предатель, который... Что ему посулили? Разве теперь узнаешь? А еще ведьма. Кто она? Откуда взялась? Что ей было нужно? Она не померещилась Тайрилю, уверена. Но почему оставила меня живой и невредимой и отдала князю? В обмен на что? Что он ей пообещал? Женись на Альене, чего бы тебе это ни стоило. В который раз припомнила я слова старого князя. Может быть, этого требовала ведьма? Или же я вцепилась в повод, и Серебряный недовольно фыркнул. Проклятие княжеского рода. Единственный наследник, непременно бастард, если это мальчик. Мог князь пожелать избавиться от этого проклятия? Почему нет? А если чего-то очень сильно хотеть, желание может и исполниться. Вот только иногда так, что не обрадуешься. Если так, тогда понятно, почему он так заботился обо мне. Пускай от этой заботы порой тянуло взвыть. Почему даже на смертном одре потребовал, чтобы Райгар взял меня в жены? Наш с ним отпрыск должен был положить конец проклятию. Почему именно я? Я догадывалась. Род Сайтор владел кое-какими секретами. Вот только я не успела узнать их все. Не доросла. А теперь некому рассказать. Возможно, имелось в нашей крови что-то такое, что могло пересилить проклятие. Оплата. Платой стала моя семья и все домочадцы. Мой родной дом. Все это чем-то мешало ведьме. Но сама она расправиться с нами почему-то не могла. И в обмен на меня князь помог ей. Но уверена. Ведьма не назвала князю Дакору всех условий их сделки. А каких именно? Остается только гадать. Он, быть может, рассчитывал завладеть не только мною, талисманом для своего рода, но и богатствами моего отца. Ведьме-то золото ни к чему, а получил только пепелище. А потом не урожай за неурожаем. Может быть, Дакор сделал что-то неправильно? Достаточно ведь самой малости. Одного не вовремя или неверно произнесенного слова, чтобы испортить волшбу. Разгадать эту загадку мне было не под силу. Старый князь мертв, у него не спросишь. Райгар ничего не знает. Тайриль поведал о том, что вспомнил, и расстался с жизнью. Он упоминал еще некого Лирта. Но где его искать? А не я ли принудила Тайриля нарушить клятву? Или моя маска? подумала я и коснулась лица. Я же так хотела, чтобы он рассказал правду. И желание исполнилось. Но как это возможно? А-а-а! Вопль Мака заставил меня вздрогнуть. «Великаны!» «Ты сдурел, что ли?» — рявкнул в ответ Черим. «Какие еще великаны?» «Вон, вон, глядите!» Тот трясущимся пальцем указал влево. Уже вечерело, и темная кромка леса четко вырисовывалась на фоне ясного неба. А над ней я не удержалась и протерла глаза. Прямо к нам шагали огромные серые фигуры. Очертания их были мутными, но головы этих чудовищ терялись где-то в поднебесье, а ноги попирали вековые деревья, как траву. «Да чтоб тебе провалиться!» — плюнул Витал. «Собственной тени испугался». «Чего?» «Того! Не видишь, туман в лесу. Или не туман, дымка эткая. Сегодня пригрело, теперь опять холодает. И что с того?» «Фу ты!» — сказал Черим и засмеялся. «Это ж я!» Он поднял руку, и туманный великан ответил приветствием. «Это солнце на закате как-то так хитро подсветило, что наши тени стали видны», — пояснил Витал, ухмыляясь. «Неужто не умеете фигуры из пальцев складывать, чтоб тени на стене показывать? Зайчиков там, собачек, птиц. Вот, это то же самое, только размером побольше. Гляди, Мак, вон твоя башка маячит». «Точно. Шапка еще твоя дурацкая». «О-о-о!» — выдохнул тот с облегчением. «Я такое в степи встречал», — сказал Черим. «Ну уж позабыл. И здесь прежде такого не бывало, точно. Если ты не видал, это не значит, что такого не было. Может, ты в другую сторону смотрел или вообще спал», — серьезно ответил Витал. Его гигантская тень покачала головой. Я попыталась найти себя, но, увы, моя фигура терялась на фоне остальных. «Ну, что замерли? Впрок насмотреться хотите?» Вазы покатились дальше, а я подумала, скорее бы подняться на перевал. Там и не такое увидишь. Я не ошиблась. Заморозки начались на третью ночь, когда мы уже поднимались в горы. И сразу такие, что трава будто остекленела. Тронешь, стебли ломаются с хрустом. «Пора вала резать», — решил Витал, с жалостью посмотрев на Бурова. Тот хромал уже очень сильно. Шел с трудом, хотя его давно выпрягли из воза. Сам воз пустили на дрова. И сейчас они очень пригодились. Да и от копыта скверно пахло, как не обмазывал его Бурин дегтем и не ставил на ночь припарки. «Не на ночь же глядя», — возразил Черим. «С утра пораньше. А пока чуть повыше поднимемся. Там ручей побольше есть. И это как раз на границе. А то ведь уделаемся, как пить дать». «Будь по-твоему», — согласился Витал, и мы двинулись дальше. А поздно вечером, стоило нам устроиться на привал, совсем неподалеку послышался вой, многократно усиленный каменными склонами. Он дробился и множился. И не так-то просто было сосчитать, сколько глоток исполняет эту песню. Черим, однако, справился. «Раз, два, семеро», — сказал он, прислушавшись. «И не слыхать, чтобы кто-то подтягивал. Что за странная стая?» «Это не стая», — не выдержала я, тоже вслушавшись внимательнее. «Это семиголосица. Плохо дело». «Ты о чем, парень?» — нахмурился Витал. «Это намного хуже даже большой стаи», — пояснила я, как мне казалось, вполне понятно. «Слышите? Заводит. Тот, кто старше. Он в центре круга. А ему подпевают шестеро сильных. А их стаи молчат. Пока молчат. Им не положено петь, пока вожаки не завершат. Вот сейчас». Когда семиголосица затихла на самой высокой ноте, дрожащей и прозрачной, уходящей к луне, грянул хор семи главенствующих стай грозовых гор. А это очень много. Горы отозвались созвучным эхом, и наши животные не на шутку забеспокоились. А еще я услышала, как чутконосым подпевают легколапые. Их тонкое тявканье и подвывание ни с чем не перепутаешь. А если все собрались в большой круг, значит... «Ленни, ты что такое несешь?» — почему-то шепотом спросил Мак, перебив мои мысли. Я бы лучше другой спросил. Откуда ты это взял? Добавил Витал. Альена рассказывала. Нашлась я. Она же знала, что я поеду к перевалу. Вот и объяснила кое-что, чтобы я в беду не попал. Угу. Только ты и до перевала. Много раз чуть в нее не угодил. И почему ты сказал, что этот хор хуже обычной стаи? Потому что семерка собирается, только если перевалу грозит опасность. Что-то страшное грядет. «Почему же они не пели перед тем пожаром?» — мелькнуло у меня в голове. «Мы не могли этого не заметить. Да и кто-нибудь примчался бы предупредить. Или я просто не помню этого?» «Что именно? Обвал? Потоп? Или еще что?» «Не знаю», — ответила я. «Последний раз они собирались в большой круг перед тем, как земля разверзлась. А это было полвека назад. Тогда случилось большое трясение земли. Не у нас, где-то в дальних краях. Но по хребтам гор волна докатилась и сюда. Я посмотрела на них, увидела, что они не понимают, и пояснила. Ну, как собака встряхивается от холки до кончика хвоста, так и горы. В тот раз получилось поющее ущелье. И пришлось временно пустить дорогу в обход, потому что мост через эту пропасть даже горно-могучие наводили добрых 5 лет. «Ущелье? Мост? Это где гремучий водопад?» — нахмурился Черим. «Он самый. Сперва его не было. Но потом, из-за того, что горы сдвинулись с места, изменилось русло подземной реки, и она начала затапливать пещеры. Тогда ее и отвели в ущелье», — припомнила я рассказаться. «Теперь там не только ветер поет, но и водопад гремит. А еще в ущелье всегда множество радуг. Иногда даже лунные видно». Я поняла, что наговорила много лишнего и прикусила язык. «Ну, так Альена говорила», — добавила я на всякий случай. «Она очень любила рассказывать про родные края». К счастью, спутником моим было не до лунных радуг. «Сдается мне, одного вала этой Арави будет мало», — пробормотал Марон. «Что делать-то? Острыжечь? Так нечего. Дров разве что на одну ночь хватит, даже если все вазы порубить». «Давайте вазы в круг, валов и лошадей в центр», — велел Черим. «Хай так. Да толку-то, если их там десятки». Пока они перебранивались, я отошла в сторону и вслушалась. Похоже, семерка пела не только о грядущей беде. Было еще кое-что. «Потеряли», — низким гудящим басом выводил тот, кто старше. «Не вернуть». «Где? Где? Где?» — взлаивали легколапые. «Не вернуть», — тоскливо повторяли за вожаками чутконосые. «Не найти». «Нужно, нужно, нужно!» «Я иду», — не выдержала я. Подумала еще. Узнают ли мой голос искаженной маской? Да и вообще, изменившийся за несколько лет. Но повторила, приложив ладони раковиной ко рту. «Иду! Возвращаюсь!» Хор смолк, как отрезала. А я только хотела добавить «ждите», как Черим с размаху закрыл мне рот ладонью. «Ты издурел? Ты что творишь?» А я только теперь сообразила. Я же не по-людски отвечала, и что мог подумать Черим? Что я дразню диких зверей? Он вдруг отпрянул, глядя на меня с недоумением и даже с испугом. «Вы что, с ума посходили?» — присоединился к нему Витал. «Ленни, нашел время баловаться». «А я не баловался», — мрачно сказала я. И словно в ответ на мои слова хор грянул с новой силой, но на этот раз не тоскливо. «Вернулась!» Во всю глотку выли старшие, уже не соблюдая очередности. «Идем, идем! Жди, жди, жди!» — завывал и лаял на разные голоса молодняк. «Вот за каким лешим ты их растревожил!» — зло спросил Витал и повернулся к напарнику, не дожидаясь моего ответа. «А ты что скачешь, как лягушка?» «Да я ему рот зажал!» — Черим посмотрел на свою ладонь. «И будто обжегся. До того лицо холодное». «Так морозит живот и холодное», — буркнула я. «Как еще уши не отвалились?» «Нет, я сперва за нормальную физиономию схватился. Нос, усишки эти. Кожа как кожа. А под ней будто бы что-то твердое, гладкое и ледяное». «Хватит выдумывать», — мрачно ответил Витал. А тебе, Ленни, я б всыпал за такие шуточки. Да только...» «Они уже здесь». Каким-то странным тоном выговорил Черим и потянулся за ножом. Нож у него был знатный. В моей руке сошел бы за настоящий меч. «Когда успели? Ведь были далеко». Я могла бы сказать, что чутконосые знают такие тропы, какие людям и не снились. Но это было явно не к месту и не ко времени. Из темноты соткались серые тени. Одна, две, десяток. Потом я бросила считать. Похоже, навстречу мне явились все. «Мама!» — вдруг тоненько и жалобно произнес маг и схватился за пегового вала, который вовсе остолбенел от ужаса. «Ну все, прошептал Витл, осеняя себя знаком Создателя. «Повидал, дочек!» Чутконосые стояли неподвижно, только глаза сверкали, как сотни маленьких лун, а под ногами у них велись легколапые, в темноте похожие на языки серебристого пламени. Уже перелиняли на зиму. Летом-то они бурые, а по осени огненно-рыжие. «Я вернулась», — повторила я, когда вперед выступил громадный снежно-седой зверь. Прочие посторонились, давая дорогу, и шагнула ему навстречу. Черим дернулся было удержать меня за плечо, но не успел. Снять маску или нет? Узнают они меня в облике Ленни Тора. «Лучше снять», — подумала я, — «из уважения к зверям. А с людьми потом так и так объясняться. Хотя, может, не заметят, я же спиной к ним стою. А костер? Что там того костра? Теней больше, чем света». Тот, кто старше, потянулся ко мне чутким носом, глубоко вдохнул и вдруг сел, ухмыльнувшись во всю пасть. И вот тогда-то я не удержалась, заревела в голос и кинулась к нему на шею. А он уселся, как ученая собака, на задние лапы, передними обняв меня, как много-много лет назад, когда я еще могла кататься на нем верхом. И то и дело лизал то в ухо, то в щеки, по которым градом катились слезы. От него пахло снегом, теплым мехом и совсем немного диким зверем, ведь чутконосые — совсем не то же самое, что равнинные волки. И шестеро сильных подошли, чтобы обнюхать меня и убедиться. Да, в самом деле пропажа вернулась. Я не узнала только одного. Вместо Корноухова теперь был другой вожак, помоложе. «Мамочка!» — повторил маг, когда звери снова уселись в круг и взвыли на этот раз так, что горы отозвались грохотом небольшой лавины. «Ленни!» — шепотом позвал Черим. «Ты...» «Меня так называли дома», — ответила я, не оборачиваясь, и едва узнала собственный голос, так привыкла к звучанию юношеского. «А это... как же...» «Друзья пришли», — сказала я и встала. Поднялся и тот, кто старше, и голова его была на уровне пояса взрослого мужчины. Теперь бояться нечего. Только вала все равно придется отдать в уплату. Просто отойдите. Они сами заберут, они знают которого. Один из вожаков, меченый, со шрамом через всю морду, коротко фыркнул, и молодые охотники окружили бурого вала и погнали куда-то в темноту. Он не сопротивлялся, не пытался убежать. Шел послушно, будто понимал, что его ждет избавление от мучений, а смерть будет быстрой и легкой. Зубы чутконосых режут лучше самого острого ножа. «Им на всех не хватит», — прошептал Витл. «И не надо. Это символ, знак того, что люди не забыли законы, те, что древнее их самих». «А эти так и будут глазеть», — едва выдавил маг. «Нет, уйдут. Но кто-то останется поблизости. Присмотрит, чтобы обоз не угодил ни в какую неприятность. А то их по дороге хватает. Неужели сами не знаете?» — удивилась я. Стаи тем временем коротко посовещались и выпихнули вперед нескольких молодых зверей и пару постарше. Мол, вот, ваши провожатые. Легколапые унеслись прочь разносить новости. И я была уверена, еще до рассвета на перевале и в округе узнают о моем возвращении. А мне еще нужно было как-то объясниться с людьми. Чутконосые растворились в темноте. Только что были светлые силуэты, глаза светились, и нет никого. И поди пойми, валун это или зверь притаился. Наши животные, правда, успокоились, а вслед за ними и люди выдохнули с облегчением. «Никогда не видел их так близко. Да еще чтобы столько!» С дрожью в голосе проговорил бывалый Витал и утер со лба холодный пот. «И таких огромных! А я вообще ни разу не видел, только слышал издали!» Еле слышно отозвался Марон. «И лучше б и не встречал. Штаны проверь, сухие ли?» Серьезно посоветовал Витал и уставился на меня. «Ну, что ска...» Тут он осёкся, проморгался, протёр глаза, еще раз проморгался. И вдруг захохотал, да так, что лошади шарахнулись. А я поняла, что как сдернула маску, так и держу ее в руке. И с тем, кто старше, обнималась так же. И если ему и было неприятно ледяное прикосновение, он ничем этого не выказал. Впрочем, с его-то шубой он мог и не заметить холода, хотя запах наверняка почувствовал. «Распорил». С чувством глубокого удовлетворения протянул Черим и тоже засмеялся. «Парень, парень, я тебе сразу сказал. Девка эта. Сразу же видать. И по ухваткам, и по посадке, и по тому, как ест. Хотя ест, это уж верно, иному парню и не снилось», — добавил он справедливости ради. «Ну вот, так я и знала, что опытных людей мне не обмануть». «Мы на золотой поспорили», — пояснил Виттл, утерев глаза. «Черим твердил, что ты не парень, а я все не мог взять в толк. Как же ты прикидываешься? Усишки эти твои несусветные, да и прочее». «Спасибо, штаны не сняли, чтобы проверить», — совершенно серьезно сказала я. «А я предлагал», — пробормотал Черим. «И хорошо, что Виттл не послушал, госпожа, потому как...» «Ленни», — поправила я. «Я по-прежнему Ленни. Ну, а что не парнем оказалось? Пришлось притворяться. На большой дороге девице в одиночку нечего делать». «Это точно», — кивнул он. «Даже такой рисковый. Госпо... То есть, Ленни, выходит, ты и есть Альена Сайтор?» — негромко спросил Виттл. «Та, о которой Терриль толковал?» «Да. Но не спрашивайте, что случилось», — предупредила я очередной вопрос. «Я ничего не помню. Вот был дом, а вот уже княжеский дворец. Но расспрашивать я опасалась. Хотя, кажется, теперь примерно понимаю, что же там случилось». «Расскажешь?» — поинтересовался Черим. «Ты нам должна за это вот представление с волками». «Они не волки», — поправила я. «Это чутконосы. Они тут испокон веков живут бок о бок с нами. Они разумнее иных людей и умеют говорить. По-своему, конечно». «Уж мы слышали», — передернулся маг. «Откуда же они такие взялись?» «Никто не знает. Есть только старая-престарая легенда о том, что когда-то очень давно, когда не было еще ни замка Сайтор, ни даже моих предков, с неба упала звезда. Не здесь, дальше». Я махнул рукой на север. Горы тогда вздрогнули, осели, и появился наш перевал. После этого и звери сделались разумными. Те, кто не был такими до тех пор. «Ты еще скажи, скалы заговорили». «Нет, они и до этого говорили. И жили здесь за много-много веков до того, как пришли люди. Вы что, никогда горно-могучих не видели?» — спохватилась я. «И верно. Те путникам на глаза не показываются. Да и бродят обычно по ночам, потому как солнечный свет губителен для них». «Сдается мне, мы еще очень многого не видели», — пробормотал Виттл. «Да что мы стоим? Пойдем к костру. Расскажешь нам, что знаешь? Может, и мы что-нибудь припомним. Ведь ходим, бродим по свету. Вдруг что услышали, да не сообразили, к чему оно было». «Расскажу», — кивнула я. «Но этого слишком мало». «Ничего», — ответил Черим и подтолкнул меня к огню. «Всякий путь начинается с первого шага. Так у нас говорят».